Глава 39. Даша. Мне кажется, или я все чаще вижу Марата другим. Как будто заново узнаю его. Мне становится уютно и комфортно в этом доме. Мне нравится прикасаться к Марату, трогать его мышцы, проводить пальцем по теплым губам. Нравится быть под ним. Мне нравится секс с ним. Нет, он не стал другим. Но это его какая-то животная страсть, нетерпение заводит и меня. Я сама встаю в его любимую позу, потому что знаю, что он доведет меня до крика, до дрожи в коленках, до спазмов. Каждый вечер я жду его, чтобы просто обнять. И все настолько хорошо, что мне становится страшно, так не бывает. Слишком хорошо. Слишком нравится мне. «Марат?» Говорю я, когда он прижимает меня к себе спиной, укладывая спать. Мне как-то не по себе. «Почему?» Спрашивает он. «Было слишком грубо». «Нет, я не об этом». «А что тогда, Даш, в чем дело?» Разворачивает меня к себе лицом. Серьезно смотрит в глаза. «Даша». «Не знаю, как объяснить», опуская взгляд. «Но мне тревожно. Как будто что-то должно произойти. Все слишком хорошо». Марат смеется. «Слишком хорошо не бывает», говорит с улыбкой. «Но ты права, все и правда просто охуенно, Даш». «Да, но...» «Я не договорил». Хмурится и легонько хлопает меня по попе. «Что бы ни случилось, Даш, что бы ни произошло между нами дальше, я не причиню тебе зла. Слышишь меня?» Киваю. Он наклоняется и шепчет мне в ухо. «Я тебя не обижу, Даша. Не обижу». Целует. «А теперь давай спать. Уморила ты меня, у меня завтра важные переговоры». С утра он уходит, даже не разбудив меня. Хотя обычно он встает с постели только после того, как успокоит свой утренний стояк, как говорит он. Вечером я, как обычно, жду Марата с работы. Вдруг раздается звонок в дверь. Бегу, открываю и чуть ли не отпрыгиваю назад. Передо мной стоит Ренат. «Опа!» — восклицает он. «И ты здесь!» Заходит и закрывает дверь. «Значит, трахает тебя Марат на постоянной основе?» Криво улыбается. Я пячусь назад, потому что он идет прямо на меня. «Марата нет дома!» Выдавливаю из себя. «Знаю!» — ухмыляется он. «Он сказал, что в доме есть кому развлечь меня. Отличный подарочек от старшего брата». Мотаю головой, не верю, нет, Марат не мог так поступить. Не мог. «Ну чего ты?» Ренат тянет ко мне руку. «Не жена ведь ему. Иди, познакомимся поближе». «Нет». Отскакиваю от него, когда он пытается схватить меня за руку. «У, какая?» Ухмыляется он. «Марат был прав, любишь поиграть». «Неправда!» Кричу я. «Он же врет! Врет!» «Ну, давай мы начнем, а потом Марат присоединится». Он все-таки хватает меня и толкает на диван. «Уже пробовали втроем. Марат любитель». Пытаюсь встать с дивана, но Ренат толкает меня в плечо так, что я падаю на спину. Он сразу же ложится на меня. «Пусти!» — кричу я и пытаюсь выбраться из-под него. «Не трепыхайся, птичка». Уже зло рычит он, задирая на мне майку. «Ты шлюха. Отрабатывай то, что платит тебе мой брат. Иначе вылетишь мигом обратно на панель». Чувствую, как он уже спускает с меня шорты и борется с замком на своих брюках. Зову на помощь, но он накрывает мой рот ладонью. От бессилия слезы стекают по щекам. В голове лишь стучит «Марат, Марат!» И как будто, услышав меня, через мгновение раздается знакомый голос. «Что, блядь, тут происходит?»